Лариса Александровна Секлитова, Людмила Леоновна Стрельникова, кармические уроки судьбы. Введение. Открываем новую серию, именуемую «Развитие души». Почему мы выбрали именно это общее название серии? К слову, Бог, человек привык относиться как-то отстраненно, что отдаляет его от истинного понимания реальности. Надо помнить, что Бог – это высокоразвитая личность, аналогичная нам, но ушедшая эволюционно в развитии на триллионы и более лет вперед. Точнее, эта разница теряется в человеческих исчислениях. Если низкому человеку сказать, что Бог может камень, животное превратить в человека, для невежи это покажется чудом, волшебством. Но для интеллектуала это уже не чудо, если он сможет понять те процессы, которые низшие превращают в высшие. Это физика, математика, химия, биология и прочие науки, которые создают реакции, процессы, дающие заданный разумом итог. Поэтому если итогом сделать человека и нужным эволюционным процессом задавать через формулы требуемое направление движения, а это и есть развитие, то в итоге может получиться человек. И это будет уже не чудо, а наука. Человек считает чудом те превращения, которые происходят мгновенно. Но чудом являются и те трансформации из одной формы в другую, на которые требуются длительные периоды времени. Поэтому превращение начальной души, пребывающей в других формах, в форму человека, является чудом, магией совершенства. Именно эта магия низкая превращает в высокое, грубое и грязное, чистое и прекрасное. В своей серии «Развитие души» мы как раз хотим показать человеку, что Бог, как, впрочем, и дьявол, не делает скоротечных и показанных чудес. Он управляет через знания и законы процессами и реакциями миров, создавая в них то, что ему нужно. Он много знает, и знания помогают ему творить чудеса. Наша серия раскрывает секреты тонких процессов, которые формируют матрицу души, превращая птицу в животное, растение в птицу, животное в человека и отрицательного индивида в положительного. Это магия постепенного совершенствования души от простейших до Бога. В данной серии «Развитие души» мы знакомим читателя с новой точкой зрения на старые вещи и тем самым вводим новые понятия в то, что существовало давно, но осмысливалось человеком в позиции представителя пятой расы. Новая информация, полученная от высшего разума, позволяет смотреть на прежний мир глубже и с позиций более высокого уровня развития человека. Мы становимся мудрее, поэтому нам открываются новые грани старых вещей. Мы видим, что новые знания позволяют четырехгранник превратить в многогранник, поэтому к старым знаниям о предметах мы добавляем новые, почерпнутые из нашей первичной серии «За гранью непознанного». Это делает их интереснее и богаче по своему внутреннему содержанию. Мы видим, что любая тайна открывает лишь небольшую часть непознанного на определенный период времени. А проходит этот период, и новое время открывает следующую его тайну. И так до бесконечности. Ибо путь познания бесконечен, в чем мы теперь убеждаемся сами. Предисловие. О карме мы писали во многих наших книгах в серии «За гранью непознанного». Эта тема волнует каждого человека, думающего о своем будущем и желающего сделать его светлым, чистым, прекрасным. Человек задумывается о последствиях своих поступков, так как понимает, что они влияют на его настоящую жизнь и последующие воплощения. Кому хочется получать удары судьбы или попасть в лапы злого рока? Всем нам хочется жить, уж если не богато, то хотя бы спокойно и счастливо. но никто не знает, как этого сделать. Советчиков много. Советуют сейчас, как избавиться от родового проклятия, как заработать много денег, как открыть бизнес и построить собственный дом. Но никто при этом не знает, что происходит с душой человека и каковы будут последствия его действий в направлении улучшения его судьбы. Возможно, после этих советов человек попадет в подчинение отрицательного иерарха и навсегда превратится в его раба. Или после непродолжительного периода счастья последует тяжелая расплата. И это может произойти только потому, что читатель не знает действия закона причинно-следственной связи, то есть закона кармы. Незнание ее действия порождает сложную судьбу в последующем воплощении, попадание во власть злого рока. Все это вынуждает нас вновь заняться исследованием кармы и механизма ее действия. К данной теме нам пришлось обратиться благодаря многочисленным письмам читателей, которые обращаются с просьбами пояснить те либо иные моменты своей жизни или жизни своих родных. Некоторые признаются, что недопонимают механизма кармы, и он им кажется несправедливым, потому что человек грешит в данной жизни, а наказание приходит в следующей, когда человек не помнит, за что его наказывают. В связи с множеством назревших вопросов постараемся вновь изучить данную закономерность развития.